721. Урусвати знает и сама испытала, насколько невидимый и неслышимый мир может быть видим и слышим. При этом значительно то, что настоящее достижение получилось естественным путем. Самые древние народы уже знали некоторые насильственные способы, чтобы приоткрыть путь к незримому. Но все неестественные приближения неценны. Можно видеть, что в мироздании все целесообразно и может быть достигнуто самыми естественными мерами. Потому ценно достижение Урусвати. Конечно, такие ступени не могут быть достигнуты немедленно. Требуется усвоение вибраций, которые могут быть вмещены лишь трудом многих лет. Конечно, лучше сказать не лет, но веков. Тем более нужно оберегать такие достижения. Они имеют целью не личное благо, но народное преуспеяние. Особенно нужно беречь естественные достижения, ибо наука часто вместо помощи оказывается затруднением. Посредственные ученые склонны к предрассудкам, полагают, что изгоняют суеверие, но на самом деле сеют новые вредные препятствия. Во всем ищите естественных путей. Мыслитель говорил: «Учитель, открой мне путь самый простой и прямой».